Не стоит волноваться, у нас есть время, чтобы обсудить некоторые вопросы. Я не намерен препятствовать высадке вашего десанта с кораблей. Можете быть спокойны. Я не собираюсь сбивать ни ваши десантные суда, ни эвакуационные капсулы. Им будет предоставлена возможность спокойно достичь поверхности и провести необходимые сборы и перегруппировку. Видимо, от говорящего не укрылось внимание адмирала Юлиана к панелям, что сыпали отчетами по эвакуации и ее прогрессу. Правда, возникал вопрос, откуда он знал, зачем он следит. Видно, их корабельные системы были взломаны и являлись проходным двором для противника. Да и действия противника вновь казались странными, нелогичными, но удивляться уже не было сил. Честно говоря, я немного озадачен вашими действиями. У меня накопилось очень много вопросов, на которые можно отвечать несколько дней, но сейчас для этого нет времени, и обстановка не подходит для долгих разговоров с вами. Хотя я мог бы спросить, кто вы такой, откуда и почему проявляете агрессию, а в конце концов как у такого молодого человека как вы могут быть такие молодые внучки. Но вы правы в одном, сударь, мне сейчас интереснее знать, что именно вы задумали в отношении меня и моих подчиненных. Кажется, флотилия, которая собралась на конце подсвеченной моему соединению дороги, предназначена именно для меня. Вы даже отвели другие силы на почтительное расстояние. Я так понимаю, вы хотите, чтобы я со своими силами вступил в бой именно с этой группой кораблей, и моя интуиция подсказывает, что другие силы не будут вмешиваться в нашу дуэль. Молодой человек, собеседника рассмешила явная оговорка Юлиана. Старческая привычка встретить на флоте более старого динозавра, чем он, было сложно, и почти все казались молодежью. Сидящий перед ним чисто внешне выглядел едва за 40, отчего адмиралу Юлиану казалось, что ему-то, с его возрастом в 80 лет, Андерсон в сыновья годился. Да, давненько меня так не называли. По меркам империи мне 57 лет, по вашим же метрикам я старше вас почти вдвое, в пересчете на тиранские годы мне около 171 года, так что это мне впору вас звать юношей. Что же касается ваших предположений, то ваша интуиция вас не подводит, именно этого мне бы и хотелось. В конце выделенного вам коридора вас ждет флот, почти вдвое уступающий вам по численности, но сильно превосходящий вас качественно. Видите ли, моим внучкам нужен настоящий опыт, да и экзамены, так сказать, выпускные следует провести. Отсюда и происходит мое желание столкнуть их с вашим соединением, так сказать, настоящая дуэль. Хорошо сохранились для своих лет, я бы не отказался посетить ваших докторов, а то, знаете ли, старческие болезни весьма меня достали. Насчет вашей просьбы, предложение интересное, не буду отрицать. Бой между вашими полноценными силами будет в одни ворота, насколько я могу судить по имеющимся данным. В ваших силах смести меня в считанные минуты, не получив сколько-то маломальского ущерба. Тем сильнее мне непонятно ваше желание дать мне возможность нанести вам ущерб, да и еще риск утраты внучек. Неужели вы не переживаете за них? Предложение и вправду было очень странным. Разум кричал, что это ловушка, и в то же время, какая к черту ловушка, да их в любой момент могут снести за 1-2 залпа той массы кораблей, что собрано только непосредственно на его направлении, да и интуиция молчит. Естественно, как и любой родитель, я переживаю за своих потомков, особенно за столь долгожданных. Как бы мне донести до вас смысл этой затеи, ХМ? Наверное, самый понятный и близкий для вас, это учеба, выпускной экзамен и наработка опыта. В данный момент то же самое происходит и на поверхности планеты, за исключением северного направления, там еще час будут действовать самые строгие директивы, а дальше армия будет набираться опыта, изучать вас, будут проверяться разнообразные тактики, проверяться технические и тактические наработки, эффективность нашего оружия и многое другое. Жестоко, цинично, но такова правда нашей жизни. Ваш опыт уже должен был помочь вам осознать текущую ситуацию. С учетом наших ресурсов и возможностей, мы способны подавить любые очаги сопротивления с орбиты. Почему бы не воспользоваться почти искусственными, контролируемыми условиями и не протестировать все наши разработки? Ваша битва также даст нам множество возможностей для анализа. Открою секрет, это действительно имеет большое значение. Но есть и немалая культурная и расовая особенность в моем предложении, не менее ценная для моего вида, чем ранее мной озвученная, и вот ее особенности, я вам, за оставшееся время, объяснить не смогу. Для нас есть некий священный путь развития через личные сражения, поединки, и да, я очень переживаю за этих непосед, но держа возле себя их, оберегая от опасностей, я не выращу из них достойных особей. Да никто меня не поймет, ни внучки, ни их отец и мать, да и сам, я, честно говоря, не пойму себя. С некой грустью и в то же время гордостью окончил свой монолог адмирал Андерсен. Юлиану показалось, что этот молодой на вид мужчина находился в некой задумчивости и принятии себя. Я даже больше скажу, если вы выиграете бой, то вас никто не тронет, ибо вам предлагается официальный поединок, а в нашей культуре это самое естественное и священное действие. Даже больше того, если захотите, то вам окажут медицинскую помощь, помогут с ремонтом и отпустят домой. Пока я обдумываю ваше предложение, не могли бы вы объяснить, почему вы проявляете агрессию по отношению к людям? Кроме того, вы сами или являетесь человеком, или происходите от людей, поскольку многие детали указывают на то, что моя теория о присутствии людей в вашей империи верна. Юлиан уже давно принял решение. Ему не хотелось умирать, просто выполняя роль мишени, он хотел уйти в бою, особенно понимая, что других нормальных вариантов не было. Он не верил, что их отпустят, хотя они были ксеносами, и такое для может быть и нормой. Возможно, у них действительно были такие воинские традиции и нечто особенное в основе жизни их сообщества, но верилось в это с трудом, хотя глаза большинства более-менее молодых на мостике загорелись надеждой. Собеседник задумчиво произнес: «Агрессия?» Он будто спрашивал сам у себя, обдумывая ответ. «Наша агрессия не касается людей напрямую, разве что отдельно взятого человека и определенной группы людей, попавших под стороннее влияние чуждой людям и нам расы. И цена бездействия огромна, а последствия ужасны. Будь на то воля праматери, людей мы бы и не трогали, разве что вы сами бы не полезли к нам. Но обстоятельства и жизнь не имеют сослагательного действия. Правда жизни такова, что мы вынуждены делать то, что делаем. Не заставь действовать нас обстоятельства, мы бы в вашу часть галактики сами бы не полезли. Галактика огромна, и если бы мы когда-нибудь и встретились, то точно не ближайшие тысяч так 5-10 лет, вы бы о нас и не знали. Исключением являются разве что протоссы. Полноценного мира между ними и нами быть не может изначально. У людей же есть шансы на мир и сосуществование с нами. Мы совсем не собираемся вас уничтожать. Если говорить откровенно, то вы нам не так уж и интересны. Причины. Их много, но смысла вам их объяснять и доказывать не вижу. Что же касается людей, то вы правы, империя в некотором роде основана человеком, очень условным, но человеком. Что же касается меня, то я когда-то был обычным человеком, но давно уже им не являюсь. Честно, я даже уже стал забывать, что значит быть человеком. Да и слишком нас мало было, а стало еще и меньше, кто в итоге влился в состав империи. Сейчас от человека во мне осталось одновременно много и в то же время очень мало. Многое из человеческого мне ныне чуждо, а уж моим внучкам и подавно. Некоторые заскоки дедушки, как они их называют, им непонятны абсолютно и принимаются за причуды, как у наших либрини. Думаю, что мои ответы внесли ясность, но наше время скоро подойдет к концу, и нам пора заканчивать нашу беседу. У вас еще есть примерно полчаса, как раз София и Соня доберутся до своих сил. Желаю вам удачи. Через полчаса жду вашего решения. Если вы не захотите по каким-то причинам вступать в дуэль, то через 40 стандартных тирранских минут я буду вынужден вас просто уничтожить. Рад был нашему знакомству. Удачи и вам. Было интересно с вами познакомиться. Жаль, мы не встретились в других обстоятельствах. Ясно, что ничего не ясно. Ответы породили ворох новых вопросов. Личностью, из-за которой началась война, мог быть император Менгск. Уж этот во время своего возвышения отоптал немало ног. Но вот где тот и как мог так насолить другой империи, которая, судя по обмолвкам, находилась, скорее всего, очень далеко от их пространства. Хотя это мог быть и кто-то другой. А уж уверение, что часть людей попала под влияние другой расы, и вовсе вызывало бурю. Том 3, глава 55. Как Мистов 4 входил в состав империи ситхов. Часть 3. Внучки, их возможные женихи и первые успехи. Адмирал Андерсен. Работа шла полным ходом, система вовсю осваивалась и укреплялась. Хотя Мистов 4 еще не был нами официально захвачен, но время его фиктивной независимости подходило к своему логическому финалу. Была установлена полная блокада, оборонные платформы и опорные станции были выведены на свои позиции и были готовы первыми поставить точку в этой операции. Параллельно с нашими войсками и флотом, Мики и Либри активно исследовали систему. Велась разведка соседних систем, закладывались не только наблюдательные и разведывательные станции, но и строились новые производства, начиналось освоение некоторых планет. Часть флота разлетелась, выполняя поставленные проматерью цели. Вся шваль, до которой мы смогли или успели дотянуться, сдриснула. Молодежь под контролем инквизиции устроила настоящую загонную охоту, уничтожая и выдавливая весь криминалитет в сторону врага. Но и не обошлось без инцидентов. Коряво, спонтанно, но произошли контакты с двумя государствами людей, не входящими в состав Доминиона. Лисицы уже готовили дипломатические миссии. Со временем и ему придется окунуться в эти политические игрища с их подковерными интригами. Некоторые уже начали завидовать проматери. Она собрала свои вещички, взяла свой личный флот и отправилась в сторону пространства зергов, чтобы помочь навести порядок в хозяйстве Керриган. А как были горды другие особи, что ушли с проматерью. Ведь они первыми будут стукать серых рабов-псевдобашков. С улыбкой вспоминались времена, когда он получил эту высокую должность, как он едва не свихнулся, осознав размер той пропасти между сознанием пусть и умудренного годами и прожитым опытом человека и молодым хамазирусом, которого гормоны бьют по разуму, у которого в подчинении свора неуправляемых либри, дурных миков, неугомонных в своих исследованиях биологов и куча поставленных задач, с которыми он никогда не сталкивался ранее. Молодые особи ставили в тупик, выносили чуть ли не ежеминутно мозг. А уж то, как либри выполняли поставленные перед ними задачи, творчески их улучшая, вспоминалось с изрядным содроганием от осознания ежедневного риска. Даже сейчас случается немало казусов, возникает куча проблем из-за характера мелочи, но теперь везде стоят особи, которые заточены на выполнение своих задач. Да и сильно сказывается возраст и опыт таких особей. Стало уже в разы легче управлять столь огромной неповоротливой машиной, как такой огромный и разношерстный флот. Ранее и вовсе казалось, что это невозможно. Столь огромное разнообразие техники судов, технических решений. Голова шла кругом, и казалось, что вся выстраиваемая стратегия, да и вся структура в любой момент может рассыпаться, как карточный домик. Но нет, все устаканилось. И столь огромное разнообразие видов, казавшееся несостоятельным и неэффективным в своем применении, наоборот, открыл адмиралу уйму новых возможностей, абсолютно новых тактических решений. А единство и связь всех видов помогали гармонично и, что немаловажно, эффективно выполнять все поставленные задачи, не тратя время на привычные тиранам и столь им необходимую связь. То, что на первый взгляд казалось тому, старому Андерсону принципиально невозможным и неработоспособным, теперь показывало чудовищную эффективность и невиданную никем мощь. Итак, все фигуры на доске. И партия под названием «Мистов 4» вот-вот завершится. Это была идеальная возможность протестировать множество новых аспектов нашей стратегии в относительно безопасных и контролируемых условиях, пока все наши силы сосредоточены. Нужно было проверить все, от тактических приемов и технического оснащения до эффективности диверсионных операций и политических стратегий. Требовалось разработать сценарий пропаганды, попробовать переманить на свою сторону часть населения Доминиона и интегрировать ее в наше общество. В общем, предстояло сделать очень много. Порой молодой разум юнца и старое подсознание пожившего свое старика вступали в конфликт. Андерсон давно осознал, что перестал быть человеком, но порой остатки его прежнего я возмущались. Да, раньше он никогда бы не рискнул подписать указы, которые привели бы к гибели миллионов людей, причиняя им мучительную и долгую смерть от сожжения. Некоторые из пиратов будут подвергаться жутким по своей бесчеловечной морали исследованиям, которые окажутся значительно страшнее простого сжигания. И что немаловажно, необходимо помнить, что жизнь в телах этих несчастных будет поддерживаться, их самих будут лечить, что лишь продлит их страдания. Он уже не воспринимает это как нечто из разряда моральное или жестокое, все кажется естественным и правильным, а, кроме того, весьма действенным. Однако иногда подсознание протестует, подсказывая, что это нечеловечно и неправильно. Недавно он поделился своими мыслями с одним из катаров, который был в его охране. Катар сказал, что исследовать и познавать себя всегда полезно, и что немного мук совести тоже не помешает, ведь истинные зерги не получают удовольствия от мучений других. Главное – это эффективность и развитие. Катар добавил, что зерги не наслаждаются пытками и мучениями своих врагов, и если в этом нет необходимости, то враг будет милосердно и быстро убит. Кроме того, Катар отметил, что материальная жизнь – это не конец, а убийство слабых или детей никогда не придет в голову истинных зергов. Один из необычных советов, которые он получил, заключался в том, чтобы найти себе личного человека, который мог бы высказывать свое человеческое мнение в беседах. Катар считал, что сравнение и осмысление сказанного простым человеком поможет ему лучше понять себя и свои изменения. Он не видел никакого вреда в самопознании и считал, что человеческое мировоззрение может быть полезным. Совет заключался в том, чтобы выслушивать человеческое мнение, изучать восприятие людей, сравнивать его с собственным и стремиться к гармонии. Нужно было оставить то, что полезно, и отказаться от того, что бесполезно, чтобы лучше понять себя и свои изменения. Заинтересовавшись этим советом, он решил поискать среди пленных. Может быть, беседы с кем-то из них помогут ему лучше понять себя. Собственное познание – это первый шаг к собственному развитию. В поисках он наткнулся на двух людей. Они привлекли его внимание тем, что к ним часто приходили его внучки. Открыв журналы посещений, он прочитал отчеты. Оказалось, что внучкам захотелось познакомиться с чистокровными людьми, ведь их дед и родители когда-то были людьми. Знакомство, по всей видимости, зашло слишком далеко. Видно, наслушавшись истории от подруг из племени орков, те решили не только провести пару спаррингов и бесед, но и опробовать людей в интимном плане. Тут-то вновь подсознание давало сигналы, что это неправильно. Поведение внучек было возмутительно и недостойно, а вот разум слегка пробуксовывал, недоумевая от новых вывертов подсознания. Что же на самом деле произошло такого страшного? Ну да, они потеряли девственность, непонятно с кем и зачем, но ведь внучки, вероятно, даже не знали такого термина, ведь биологи на ранних этапах развития их вида не поняли, зачем вообще нужна девственная плева. Поэтому этот атрибут был признан избыточным атавизмом расы тиранов и даже дефектом. Сейчас среди всех видов зергов нет понятия девственности. Да, был первый раз, но он не приобрел никакого священного значения в культуре их расы. Секс – это приятно. Секс приносит удовольствие и пользу. Он помогает снять напряжение, улучшает продуктивность организма и способствует размножению. В общем, одни плюсы. Зачем отказывать себе в приятном? Если вы хотите завести потомство, то ваш партнер может быть как представителем вашего вида, так и абсолютно новым видом. Видовая принадлежность не имеет значения. Гибриды в империи были желанными. Также можно завести потомство от представителя другого вида. Это тоже не порицается, а даже поощряется. Главное, чтобы гены партнера были здоровыми и полезными для их расы. Вот и выходило, что подсознание из прошлой жизни постоянно все сравнивало с привычным Андерсоном по прошлой жизни людским социумом и твердило, что это неправильно. Но его внучки не были людьми, они были хомозерус. Они родились зергами, воспитывались в другой культуре и социуме, с другими биологическими потребностями и особенностями. Являлись продуктом другой расы, да похожей, да несущей малую частичку генов изначальных Homo sapiens, но не являясь ими ни по духу, ни по анатомии, ни по физиологии. Итак, наши драгоценные пленники. Некто Вильям Валганский и его дружок Крис Майер. Вместо того, чтобы прочитать первым делом про личности и что они из себя представляют, Андерсон пролистал личное дело до медицинского раздела, где удостоверился, что они относительно здоровы по человеческим меркам, имеют весьма высокий ИК, а у немца и вовсе есть зачатки узконаправленного дара, очень развитая интуиция, направленная на поиск пути и врожденная латентная эмпатия. Причем тот зачастую находил свой собственный путь к решению возникающих у него проблем во всех критических ситуациях. Адмирал первым делом отметил, что для его рода и в особенности для его любимых внучек-близняшек, которые пошли в него и мать собирались связать свою жизнь именно с флотом, весьма полезны. Гены и потомки будут сильными, с новыми талантами. Оттого его генетическая линия выиграет, и адмирал только порадовался интересу близняшек к ним. Второй был тоже неплох, как показывало уже полноценно прочитанное дело, но все же этот Крис казался более перспективным. А то, что два друга по человеческим меркам подвергаются частым избиениям с последующим изнасилованием и не всегда только его внучками, но и некоторыми их подругами, Но главное, что по нормам зергов ничего плохого не происходило, наоборот, самцов признали достойными к размножению, а их гены признаны полезными. Правда, судя по виду двух побратимов, те, наверное, не знали, какую честь им оказали. К слову, внучки уже не просто заглядываются, а интересовались процедурой ассимиляции, которую прошел сам Андерсон в свое время и их родители. Несмотря на свою странность, беседы с этими молодыми людьми оказали положительное влияние на адмирала. Они помогли ему лучше понять себя и разобраться с вывертами своего подсознания, что привело в итоге к достижению внутренней гармонии. Пушистый был прав. Не нужно искоренять в себе все человеческое. Нужно научиться использовать свое подсознание как инструмент, когда это необходимо. Но нельзя позволять человеческим чувствам вносить разлад в мою новую сущность. С такими мыслями адмирал читал новые данные о ситуации на Мистофе. В итоге все оказались в плюсе. Адмирал познакомился со своими потенциальными внучатыми зятьями и оценил их таланты. Зятья наконец смогли отдохнуть от брачных игр арчанок и моих любимых внучек. Те даже обиделись на них. Из-за своей пока еще слабой человеческой выносливости, которая не позволяла им выдерживать такой мощный напор от нахлынувших как прибой дамочек, внучки договорились и поделили парней между собой, проведя очередь боев на арене, сумев отогнать других претендентов на их тела. Кстати, Софочка до сих пор не успела восстановить свое лицо после последнего сражения. Разговор с адмиралом Юлианом прошел на ура, они оба прекрасно поняли друг друга. Внучкам тоже была поставлена задача по возможности взять его флагман на абордаж и пленить. Хотелось продолжить беседу с умным человеком, особенно с опытным флотоводцем и старым космическим волком, плюс его знания и опыт будут весьма полезны империи. Внучкам нужен был новый вызов, да и опыт управления флотом тоже был бы не лишним. Стычки с пиратами – это одно, а вот баталия с опытным адмиралом, под командованием которого регулярные военные силы – это нечто другое. Скажем, даже уровни риска сравнивать нельзя. Боялся ли он за своих любимых малышек? Естественно, боялся и переживал. Но тут, опять же, с новыми знаниями и культурой это был абсолютно другого рода страх. И данное сражение было воспринято внучками как самый желанный подарок на их становление полноценными капитанами своих эскадр. Да, под их командованием будет по 3 судна, действовать они будут в составе малой оперативной группы флота из 12 кораблей. Главнокомандующим будет первородная мать Ариса. Никто не доверит целый флот подросткам, несмотря ни на какие заслуги их родителей. Итак, помимо личных линкоров, им под командование выдали по 2 тяжелых крейсера. Пусть набираются опыта, ведь только бросая вызов новому, можно стать лучше, идти путем эволюции. Да, конец дня был хорошим. Уложились в стандартные имперские сутки. Отдел сделано не с честь. Взгляд зацепился за вазочку с кредитами номиналом в 10 единиц. Подхватив один, я с удовольствием им захрустел. Это было действительно вкусно и полезно. Прикрыв глаза в легком трансе, я отслеживал работу организма, как кредит растворялся в нем, получая нужные ему вещества для своего усиления. В процессе усвоения новых элементов, организм в первую очередь старался улучшить нейроны и костную ткань. Это было комично. Мелочь нашла весьма интересную пищу, кредиты Доминиона, новый вид сладостей для империи. Либри были на 7-м небе от счастья, когда узнали, что люди в банках хранят не только информацию, но и кредиты. Раньше люди в понимании мелочи занимались абсолютно непонятной чушью со своей банковской системой, создавая кучу бесполезной информации на их взгляд. Да и вообще, банковская система с позиции зергов была дефектна, говоря проще, тираны страдали полной фигней. Но вот когда мелочь узнала, что они там хранят новые вкуснючки-кредитки, так сразу выделили по паре стальных батальонов из своих железных легионов на захват банков, в которых плохие человеки прячут от других особей или бри такие важные вкуснючки. Их корабли из серии «Странствующая библиотека» – это и вовсе отдельная песня для любого флотоводца. В Инквизицию был отправлен не один запрос на десяток таких библиотек, переработанных под специальные военные нужды. Интересно, что из этого выйдет. Ведь эта библиотека с видовым и национальным налетом в исполнении мелочи поистине вышла грозным противником, но все же ее огромная мощь идет на защиту, обработку и хранение именно информации, а не на прорыв обороны или штурм позиций. Юлиан не подвел возложенных на него надежд и решил подраться, согласившись на дуэль, хотя вероятность того, что он откажется, была исчезающе мала. Внучки уже добрались до своих судов, а им навстречу выдвинулся флот Юлиана. На ходу тот перестраивал формацию, ему никто не мешал. Даже было отправлено сообщение, что у него будет до получаса на подготовку в отведенном месте космоса на любые приготовления. Но старый волк, видимо, решил действовать лихим наскоком, выстраивая флот конусом, закручивая его в правую сторону. Интересное построение. Если его команда сможет совершать не только круговое перестроение, но и совершать ротацию троек по длине конуса, это будет очень интересно. Правда, не думаю, что эффективность будет высокой. Возможность тактических прыжков и мерцания может с самого начала порушить планы Юлиана. Хотя Ариса, скорее всего, будет держаться обороны по максимуму, ведь цель этой дуэли не только в самой дуэли, сколько в сборе статистических данных по взаимодействию флотов. Тактики, описанные на бумаге, это одно, а вот как флот противника под управлением далеко не самого глупого офицера будет себя вести в реальности, это совсем другое. Створки кабинета открылись, пропуская двух молодых людей в компании трех нека под предводительством лисицы. Курама все еще дулась, но вот ее причины. Хотя какие могут быть к Зерусу у беременной женщины причины, он мог бы высосать их из пальца. Хотя, как только выдастся свободная минутка, его третья жена сама ему их озвучит. И зачем тогда нужно напрягаться? Главное, чтобы двух старших жен не привела, а то побитый адмирал будет смотреться не очень уместно. В данный момент он может понаблюдать за внучками и процессом уничтожения последней боеспособной флотской группы на пока еще территориях, аннексированных Доминионом. Больше космических сил Доминиона в этом секторе нет, а пираты как вид уже вышли в тираж. Пояс из фокусирующих пентаграмм завершен, пора взламывать остатки наземной обороны тиранов. Часть станции снесли при помощи пси-штормов, часть банально вытянули из атмосферы и отправили в довольные руки миков. Даже с десяток крейсеров вытянули телекинезом. Те, что были незаметно ассимилированы в нужный момент, уничтожали и частично пленили свои бывшие команды, открывали огонь по бывшим своим собратьям. Флот за счет ассимиляции пополнился 19 крейсерами, тремя оборонительными платформами и пятком станций, три из которых, сенсорные фаланги, в скором времени будут существенно улучшены феями. «Садитесь, молодые люди», указывая на пару выросших кресел. «Надеюсь, что мы все помним, как надо себя вести, поэтому ведем себя тихо и стараемся расслабиться, отдохнуть. Думаю, что мои внучки после баталии будут рады вам отдохнувшим и бодрым. Дедушке хочется понаблюдать за своими любимыми чадами», все же первое крупное сражение, в котором те будут участвовать, и я хочу им сполна насладиться. Ну да, не дети, понимают уж, что от них вновь потребуется. Эх, молодость, чудесная пора, а уж какой коктейль эмоций. Честное слово, иной раз ловлю себя на том, что я слегка подсел на эмоции, которые испытывают люди в нашем обществе. Интересно, я также думал и вел себя, будучи человеком, самая корректная мысль обоих, это что мы все конченые психи-садисты. Два парня слегка поежились от взгляда, которым их окинул Андерсон. По единству еще раз обратил, проверил, как проходит эвакуация особей нового вида. Никаких проблем там не возникло, и тех уже грузит всевший линкор, который прикрывают штормами и библиотекой мелких, выжигая любой намек на угрозу новому виду империи. Вот линкор погрузился, окутался пространственной дымкой, чтобы через миг появиться на орбите, сразу же ушел в сторону поджидавшего его соединения. Уже через десяток минут соединение уйдет в скрытую систему, где, пройдя осмотр у биологов, уйдет в сторону Зируса. Как Андерсон и предполагал, Юлиан, сохраняя строй и скорость, сходу ринулся в сторону сил Арисы, которые выстроились полумесяцем. Корабли людей заранее вывели все свои реакторы почти в критическое положение. На всех судах, оснащенных орудиями Ямато, уже начались процессы нагнетания энергии. Валькирии, заранее выведенные из доков авиакрыло, держались в центре конуса. Мать усиливала щиты, а штатные боевые псионики готовились отразить удар. Наши силы первыми открыли огонь, используя преимущество в дальности главного калибра наших кораблей. Целью стали ведущие крейсеры противника. Противник, видимо, ожидал чего-то подобного. Не успели лучи и плазма пройти половину пути, как ведущие крейсеры окутались зеленоватой пленкой, а некоторые даже активировали защитную матрицу, принимая на себя залп вражеского флота. Юлиан передал команду форсировать двигатели. Еще один-два залпа, и их щиты не выдержат. Расстояние сокращалось. После очередного принятого залпа Юлиан выдвинул вперед валькирии. Те, переведя всю энергию на двигатели, рванули вперед, совершая сближение на максимальной скорости и отправляя залпами ракеты с резким уходом в стороны с траектории огня. Пятерка «Валькирий», не успев выйти из зоны поражения, сгорела в огне плазменных пучков. Тройка крейсеров, получив в лоб сконцентрированные залпы, рванула, еще два получили серьезные повреждения, почти мгновенно выйдя из боя. Ариса приказала концентрировать огонь тройками и пятерками по одному судну. Новый залп ракет с крейсеров. Враг тоже мог в тактические прыжки. Два десятка крейсеров, зарядив на выстрел «Ямато», перед самым выстрелом ушли в прыжок, сразу же на выходе из прыжка выпустив слаженный залп орудий «Ямато». Часть уходит банально в молоко, но другая находит свои цели. Правда, половина судов также совершает перемещение, уходя с линии обстрела. Другие же вынуждены принять удар на щиты и корпуса. У нас появляются первые потери и поврежденные суда. Пока наши корабли сосредоточены уничтожением авангарда, направив основные орудия на вынырнувшую группу крейсеров, Юлиан дает новый ракетный залп и делает выстрел «Ямато» из других судов. Перед формацией нашего флота раскрываются пространственные штормы, а суда проецируют энергию в передней полусфере, принимая на себя все несбитые ракеты и пучки «Ямато», что миновали штормы. Вперед вырвалась наша малая авиация. У нас было абсолютное преимущество благодаря разнообразию авиации со всех кораблей и щитам с массовой поддержкой дронов. Противник практически ничего не мог противопоставить нам в этой области. Свалка, которую устроил противник, преследовала единственную цель – отвлечь основное число малых летательных аппаратов, МЛА, от основных судов. Юлиан прекрасно понимал, что сможет нанести существенный урон только на дистанции выстрела в упор, а средние и дальние дистанции для него были смертельно опасны. Люди, видно, ждали массовых тактических прыжков, но их не было. Ариса начала оттягивать центр построения назад. Когда крылья полумесяца разошлись, часть ушла в верхнюю полусферу, другая – в нижнюю, при этом часть оставалась на месте. Серп перестраивался просто на ходу вспрута, что стремился окутать шестью своими щупальцами формацию людей. Валькирии Юлиана выбивались одна за другой. Их слабое бронирование и отсутствие щитов делали их легкими целями, для уничтожения которых требовалось всего несколько попаданий. Ракеты с пси-зарядами наносили огромный урон, а кинетические орудия старались вывести из строя двигатели и орудия крейсеров. Светючки Либри, объединившись в четверки, концентрировали огонь на отдельных целях, двигаясь на реверсной тяге, чтобы не дать противнику приблизиться. Перекрестный огонь был ошеломительно опустошительным. То одно, то другое судно людей выбывало под шквальным огнем. Но все же, в сухую тиране не проигрывали, соединение Арисы тоже несло потери, пускай и не такие катастрофические, как у Доминиона. Враг рвался в клин, стремясь также компенсировать малую мощность орудия их количеством. И не всегда суда Арисы успевали совершить рокировку или уйти из-под огня пространственным смещением. Враг быстро адаптировался, быстро находя наши слабые места, нанося весьма болезненный ущерб, подчас успешно выводя, а то и вовсе уничтожая некоторые суда. Да, это были единичные успехи, пусть и на фоне нашей неопытности, но уже это делало честь противнику, который был в заведомо проигрышном положении. Юлиан не расстреливал спасательные капсулы, и мы отвечали ему тем же, не стреляли по капсулам и не добивали выведенные из строя корабли. Решающую роль в сражении сыграл наш москитный флот, который добрался до нутра кораблей Юлиана. Благодаря значительному превосходству в качестве и количестве, любые попытки Юлиана нанести вред флоту Арисы были обречены на провал. Авиация уничтожала орудия, выводила из строя двигатели, лишая корабли противника маневренности. Импульс, который набрали корабли людей, иссяк, их ход замедлился, построение начало рассыпаться. Наши суда были гораздо более маневренными и могли совершать невероятные виражи, которые казались невозможными для людей. Некоторые корабли уже подверглись абордажу. Части стальных легионов стремились высадиться на кораблях противника, начиная с капитанского мостика и инженерных палуб, чтобы предотвратить самоподрыв судов. Силы космодесанта также использовали абордаж, запуская по соседним кораблям целые вееры из десантных капсул и торпед. Сердце предательски сжалось, когда линкор «Софии», прикрывавший эвакуировавшийся крейсер, принял на себя огонь сразу от трех крейсеров. «София» снесла два судна, но на третий крейсер ее сил не хватило, а запал иссяк. Совершив резкий поворот, она ринулась на врага, стремясь его протаранить. Капитан последнего крейсера попытался избежать столкновения, заложив крен, но это решило его судьбу не в его пользу. Правый борт оказался под ударом разъяренной Софии. Линкор сильно пострадал. Часть экипажа перешла на борт к Софии, остальные пытались вывести судно из баталии. София перешла на судно к сестре, и вместе с одним линкором и четверкой потрепанных крейсеров они ринулись к флагману адмирала Юлиана. По пути к ним присоединилось сильное авиакрыло поддержки и множество дронов, выступающих поддержкой и дополнительным щитом. Догнав флагман Юлиана, они сходу протаранили его своим бортом. Живой металл сразу же склеил два судна, начался абордаж. Внучки, видимо, решили порадовать дедушку и привести понравившегося ему нового человека. Силы людей, пытавшиеся прорваться к флагману, были осажены. Сцепившись с крейсером Юлиана, они затянули его поглубже в строй наших судов, пресекая возможность отбить главнокомандующего. С утратой командования построение людей рассыпалось, баталия завершилась. Часть судов людей попыталась сдаться от бессилия, на что Андерсон дал добро. Люди показали себя неплохо, и можно будет подумать об их судьбе. Возможно, некоторые согласятся на ассимиляцию и перейдут к нам. Большая часть оставшихся судов сдалась, видя, что мы берем пленных. Некоторые решили испытать счастье в плену, хотя находились и те, кто бился до последнего, идя на тараны и активируя самоуничтожение. Таких удостаивали особых почестей, провожая салютом и желая нового достойного перерождения. Бой выигран, и стоило все тщательно проанализировать и разобрать ход сражения. Надеюсь, внучкам удалось взять в плен адмирала, и он не против обсудить прошедшие сражения. Том 3, глава 55. Как Мистов 4 входил в состав империи ситхов, часть 4. Шок и трепет. «У-у-у, всех застукаю, только спущуся», шмыгая через слезы, проговорила Светик. Десантный бот вновь затрясло. Поправив винтовку, Либри начала перебирать бусинки на ожерелье. «Что случилось, мелкая?» Рядом сидевший Крок слегка взъерошил волосы соседки, хотя он уже и догадывался о произошедшем, но все же задал вопрос. «Лучик погибла, еще одна сестра ушла на поля вечной охоты. Мы теперь с Сиянием остались последними из своей стайки». Утерев в очередной раз льющиеся слезки и особо громко шмыгнув, Светик уперлась своей мордочкой в бок Крога и зарыдала. «Ну, зачем плачешь, не нужно плакать, сестра. Я уверен, Лучик достойно ушла на поля вечной охоты. Тебе теперь нужно быть еще сильнее, ведь когда наступит время, то мы уйдем на поля вечной охоты к твоей стайке. Ты достойно ответишь, что сделала все для нашей стаи, в частности, для своих потомков. У вас же есть детки», решил слегка отвлечь мелочь. «Да, потерять почти всю стаю для мелких, это весьма болезненно, а вариант с детьми проверенный всегда добавляет настроение сестрам Либри, когда интересуешься их потомством. Ну ты вообще зеленый, это, я уже стала пра-пра-пра-пра-пра-пра-бабушкой, вот», успела заявить мелкая, прежде чем бот сильно тряхнула. По ним снова попала ракетой, хотя до высадки оставалось всего 15 секунд. «Наша сестра самая ответственная из нашей стайки. Она с нашими мелкими на Зерусе осталась». Светик снова шмыгнула носом, но уже намного веселее продолжила. «Моя последняя сестра из нашей кладки, Вероника. Мы ей обещали с Лучиком постараться вернуться, но нарушили свое слово. Лучику пришлось протаранить орудие у корабля человеков, чтобы защитить малый крейсер. Она достойно ушла на поля вечной охоты, и я уйду, если потребуется, но очень грустно. Мы теперь официально самая малочисленная стайка, всего две особи. Все остальные 272 сестры уже на полях вечной охоты». Крок посильнее прижал мелкую. «Им, оркам, легче в этом плане. Это их обязанность как вида, воевать и умирать за других особей. И печально, что малышкам приходится уходить на поля вечной охоты. Он уважал их решения и стремления, признавал их полезность в бою, ведь те никогда не просили особого отношения, как, впрочем, и все другие виды. Но при этом, Либри, эти мелкие непоседы, они всегда были весьма боевиты и дико обижались, если их задвигали за свои спины другие особи. На учебе им объясняли, что их вид стремится на войне защитить информацию, которая содержится в их телах, эссенцию их расы, знания, которые они несут в себе. А Либри призваны защищать и оберегать знания. Крок решил проследить за малышкой получше и не отпускать ее от себя. Да, ворваться в первые ряды и постукать человеков, конечно, хотелось, но забота о мелкой важнее. да и нужно же кому-то охранять связистку-наводчицу. Ты это, вытирай слезки, ты еще мне после боя покажешь фото своих деток и внучек, да и когда все закончится, познакомить не забудь, а пока нужно на деле сосредоточиться, держись за мной, будем парой работать. Под конец диалога сработали компенсаторы, их бот был сброшен на землю, створки кирпича раскрылись, давая дневному свету проникнуть к ним. Двумя часами ранее, майор Аарон Ким, Аарон сидел в штабном бронетранспортере, БТР, и чувствовал, как его охватывает страх. Несколько минут назад вперед вылетели дропшипы под прикрытием «Миражей». Согласно картам, за ближайшей горной грядой находилась небольшая тыловая часть с необходимыми им складами. Это место было выбрано в качестве опорной точки, поскольку там не должно было возникнуть проблем с продовольствием и боеприпасами, БК. Опыт прошлых сражений подсказывал Арону, что стандартный БК расходуется в первые 10-20 минут боя. Однако интуиция подсказывала ему, скорее даже орала благим матом, что впереди их ждут серьезные неприятности. Его насторожила стабильная связь с базой, в то время как у всех остальных в округе были серьезные проблемы со связью, хотя все остальные не обратили на это внимания. Стуча металлическими пальцами брони по обшивке, в голову лезли дурные мысли. Все, что им удалось собрать в кратчайшие сроки, это 200 тысяч болванчиков, 300 танков и 1500 голиафов с другой мелкой техникой. Больше всего надежд было на передовой отряд, 5000 маринов из регулярных частей, до 1000 офицерского состава, плюс технический персонал. Всей этой толпой они рванули на север. Генерал обещал прислать подкрепление, как только они закрепятся и примут первый удар. Ну тут и идиоту понятно, что посылать в чистое поле большие силы смысла нет, когда над тобой висят корабли противника, орбитальный удар, и вот у тебя уже нет армии. Непонятно, правда, чего ждет противник. Тут нет важных объектов и производства, массированные удары ничему не навредят. Может, стремятся заманить как можно большие силы, вытянуть из городов и военных объектов основную массу наших сил. Трусы практически все отказались идти на передовую, и порой это принимало формы открытого неповиновения приказам вышестоящих офицеров. Тем не менее, призраки быстро приводили таких нерешительных к порядку, иногда с фатальными для них последствиями. Эти недоумки не осознают, что, если дать зергам время укрепиться, то они просто и незатейливо задавят нас своим числом. Эту заразу следует выжигать на корню. К сожалению, похоже, большинство баранов из сил обороны надеются укрыться в хорошо укрепленных базах, позволяя страху управлять своими действиями. Идиоты, чей страх горько им еще отзовется посмертным звоном. На что можно надеяться, если мы уже находимся в полной блокаде, и помощи извне ждать нечего? Рано или поздно враг все равно приблизится к нам, и тогда нам придется иметь дело с последствиями своей бездействия. Необходимо действовать решительно и немедленно, пока не стало слишком поздно. Ну их, к черту. Я предпочитаю встречу с любым врагом лично, лицом к лицу, чем сидеть в страхе и ждать в ожидании, когда все рухнет. Ведь мы все, по сути, уже одной ногой на краю бездны. В такие моменты лучше действовать, чем прятаться. Страх только ослабляет нас, а открытое противостояние хоть как-то возвращает чувство контроля. Да, впереди могут быть сложности, но ведь именно в таких испытаниях мы можем узнать, на что действительно способны. Майор час за часом прокручивал эту мысль в своей голове, понимая, что эта битва будет последней в его недолгой жизни. Неожиданно радиостанция ожила, принося с собой дурные вести, отчего интуиция Аарона взяла новую планку паники. «Я ястреб, гнездо, как слышите? КХМ, звуки взрывов и крики как слышно? Нас атакует враг, база захвачена. Повторяю, гнездо, точка все. Наблюдаю системы ПВО, по нам ведут заградительный огонь. Прошу уточнить наши действия, очень сильный плотный АВО». Под треск динамиков лился напряженный голос одного из пилотов «Миража», чья фраза под конец была заглушена звуком взрыва. «Связный, проклятие, живо передай, пусть оттянут системы ПВО на себя, по возможности уничтожат. Десантные суда начинают высадку, нам нужна эта база, без нее нас просто задавит». Отдав команду связисту, майор подключился к закрытой сети своих сил. «Всем внимание! Противник захватил намеченную нами цель и окопался, десант вступил в бой. Водителям, слушать мою команду. Поддать газку, пусть танки с голиафами выстраиваются клином, попробуем продавить противника сходу. Мехводом создать огненный вал на два квадрата впереди. «Майор, а что, если запросить помощь орбитальных станций? Аурик и Бастин-2 еще на ходу и вполне могут накрыть противника», — предложил капитан Митчеллу. «Парнишка боевой, один из первых, кто вызвался на эту сумасшедшую авантюру. Молод, конечно, но в отличие от многих уже трижды бывал в бою с зергами и самое главное, остался почти целый, выжил там, где другие легли. А эта идея, причем весьма хорошая, если мы скоординируем удар, все склады должны остаться целыми, по возможности центр связи тоже, но не обязательно. А потом мы можем попробовать наладить связь через станции с командованием, а то штатная станция работает через раз». Аарон быстро прикинул и наметил в голове план действий. «Идея хороша, нанести массированный удар, а после ворваться в строй дезориентированного противника. Принимается, Митчелл, займись связью со станциями, остальным приказываю отбить позиции у врага и не сдохнуть первыми». Пока БТР рванул вперед, а тело вжимало в кресло от перегрузок, паршивые компенсаторы на этой рухляде выполняли свою работу через одно место, майор стал рассчитывать время прибытия. Время прибытия сократилось, в идеале уже через 18 минут они должны увидеть завершение высадки. Пальцы начали мелькать по панели, связь сходила с ума, звук и видео не проходили, сообщения еще уходили, но с задержками. Следовало предупредить десант, пусть расходится в стороны, а то ненароком танковый каток пройдется и по ним. Связь с авиакрылом пропала окончательно, слышен был только треск и шипение. Вырубив динамики, майор открыл стенограмму переговоров десанта, и с каждой строчкой настроение падало. Выходило, что противник смог как-то протащить на планету технику, и если верить донесениям, то и инженерные подразделения, которые хорошо снабжали. Видно, наши уже давно потеряли контроль за воздушным пространством, раз тем смогли доставить технику и ресурсы. Невозможно на ровном месте возвести полноценный оборонный периметр. Канонада уже была слышна, на глаза попался отсчет о формировании грозовых облаков над ними. Неприятная и подспудная мысль сильно забилась в голове, лишь бы это не суперпсишторм. Выведя изображение с внешних камер на обзорные экраны, майор увидел впереди яркие вспышки всех цветов, на левом фланге били молнии. Противник не жалел боеприпасов, десант смешивали с грязью. Впереди был огненный ад, где их уже ждали. Сходу понести такие потери среди самой значимой части сил, при этом они даже не вступили в противостояние с зергами, а видно, нарвались на возводимую операционную базу или на площадку для будущего десанта противника. Шум нарастал с каждой секундой, пришлось отрезать броню от внешних источников звука, включив шумоподавление. Даже тактическая связь, как выяснилось, работала с дикими помехами. «Сэр, станции дают добро, стараюсь указать цели поражения», — отрапортовал Митчеллу. «Действуй», — ответил майор. «Надеюсь, хоть это поможет передовым силам, иначе мы в полной жопе, и явно протянем не дольше них». Срочное сообщение, флот противника начал сближение, курва, ксеносы пустили десант, фиксируются массовые пси-возмещения, уровень зашкаливает, датчики показывают 47 уровень пси в возмущении, заикаясь, проговорил Тони, старый ветеран, с которым майор прошел не одну заварушку. Если другие не особо восприняли эти данные, то вот они, старые ветераны, понимали, что у Керриган был уровень от 12 до 14, а тут, если верить данным, массовые применения пси зашкаливали за 40 уровень, что для крейсера зачастую верная смерть, не то что они. Нервно всматриваясь в монитор, майор следил за отсчетом до удара станций. Он сжал подлокотник, сминая его. Рубиновые лучи, пробив темные облака, устремились к заданным целям. Не успел он выдохнуть, как большая часть лучей наткнулась на голубоватые купола щитов, а в следующий миг в небо озарилось тремя яркими вспышками чудовищных взрывов, чтобы через мгновение облака начали извергать падающие горящие остовы станций. «Майор, станции уничтожены», — сообщил подчиненный. «Ущерб от их огня невозможно определить. Флот противника массированным ударом уничтожил все последние станции. По докладам, по всей планете ведется высадка сил. Станции успели предупредить. В нашу сторону идет массированный сброс десанта». Майору и так было понятно, что станции ничего не успели сделать, и что подмоги ждать не следует. Вдруг на глаза попалась кружка с недопитым кофе, которая в данный момент парила в воздухе. Окинув взглядом пространство, майор заметил, что все вещи, которые не были закреплены, тоже парили. Быстро убрав фиксаторы, он резко добрался до люка и высунулся в него. Взвинтив визоры на максимум, майор попытался рассмотреть, что происходит. Передовые силы открыли огонь, но дым и огонь закрывали обзор, как и тела голиафов. Невозможно было увидеть, по кому ведут такой интенсивный огонь. Земля дрожала, пыль и мелкие камни вокруг парили. «Срочно всем остановиться, перейти в герметичный режим», — скомандовал майор по открытому каналу. Первые ряды танков под прикрытием десятка голиафов оторвались от земли, колонна резко начала замедляться. Яркая вспышка под треск десятков молний, и взмывшая техника в воздух резко устремилась к земле, чтобы превратиться в тонкие блины. Рядом стоящая техника, не попавшая в зону, пострадала от ударной волны странной атаки противника. Десятки единиц техники были отброшены, что моментально вывело их из строя. Майор мог поклясться, что только что мимо него пролетела чья-то оторванная рука, а следом, видимо, голова какого-то неудачника, обдав его кровью. Казалось, бой на миг замер, пыль и дымка разошлись в стороны, открывая обзор. На передней линии в паре километров стояла самая странная королева зергов, которую он когда-либо видел. Она была окутана фиолетовой дымкой, в технологичной броне, с длинным копьем, на которое она насадила голиаф. Пара маринов, которые укрывались за перевернутым рена, открыли огонь по твари, но та их даже не заметила. Королева с линцой разрывала шагоход, и стало видно, что ее тело прикрывает сферический щит, отливающий зеленым. По всему периметру сфер угадывались некие письмена. Разорвав голиаф на две части, королева, казалось, посмотрела прямо на майора. Она начала делать малые шаги назад, прямо в темную воронку, которая открылась за ее спиной. Уже почти войдя в воронку, королева сделала с наплечного орудия выстрел в пару смелых идиотов-маринов. Пучок плазмы просто испарил двух смельчаков, оставив на земле воронку. Впереди виднелись баррикады и активно возводимые окопы. Часть десанта еще была жива и активно пыталась зарыться в землю. Было видно, что вперед они уже явно не рвались. Откинув замешательство и страх от увиденного, майор нырнул рыбкой обратно, закрыл люк и начал активно раздавать указания. Выведя тактическую карту, он старался как можно быстрее придумать хоть что-то дельное. Дав приказ продолжить движение на соединение с передовыми силами, на ходу отмечая на карте места под создание оборонительной линии, майор понял, что первоначальный план можно выкидывать в топку. Следовало окопаться, выяснить ситуацию более подробно, прежде чем продолжить наступление, если это вообще возможно. Именно в этот момент небо озарили горящие болиды, за которыми шли десантные суда противника. В их сторону понеслись множество мелких целей. Майор отдал запоздалый приказ голиафам на отражение воздушной атаки. Дым от горящей техники уже окутал холмы, и лишь редкие вспышки снарядов нарушали спокойствие тьмы. Сердце майора стучало в унисон с ритмом боя, нарастая с каждой минутой. Он быстро оценил обстановку. Впереди слышались неразборчивые крики, отдаленные взрывы и свист пуль. Каждый звук будил в нем мужество, но и страх, понимание того, что может быть последним для него. Он выдохнул, стараясь успокоить себя. Ситуация накалилась до предела, и кто-то из его бойцов нуждался в помощи. Собрав волю в кулак, майор шагнул на выход, напомнив себе о том, ради чего он сражается. Дом, долг, честь. На передовой, в пекле сражения, он был не просто командиром, он был опорой и надеждой для своих солдат. Каждый его приказ, каждое движение должны были внушать уверенность. Он знал, что за ним стоят его войска, которые будут следовать вплотную, не отступая. Даже если все вокруг рушатся, они его инструменты войны, смертоносные и прекрасно подготовленные. Сквозь завесы дыма и огня он приметил цель, группу противника, готовящуюся к атаке. Взяв дробовик, он ощутил прохладу металлического приклада, который, казалось, успокаивал его напряженные нервы. И он был готов. На тактический шлем пришли новые данные. Ульи атаковали, выпустив орды своих тварей, сметающих все на своем пути. Местных сил не хватит не то что для противостояния, они даже задержать это зверье не смогут. Если верить данным, толпа зергов прет целенаправленно в их сторону. Что же, вариантов нет. Отменяя предыдущие приказы, майор отдал приказ продолжить атаку. Может быть, они хотя бы смогут снести эту базу, прежде чем их сметут. Хотя бы не сдохнут в окружении и нанесут противнику урон. Может быть, это как-то поможет другим. Набирая скорость, майор отдал приказ броне вколоть стимуляторы. Клонированные болваны бездумно разворачивались в боевые порядки, стремясь прикрыть технику. Добежав до танка, майор забрался на него, стараясь рассмотреть происходящее. Увидев два десятка дропшипов, которые создавали подобие баррикады, откуда по противнику велся огонь, он постучал по люку танка, привлекая внимание, и указал рукой в сторону оборонявшихся в смотровой визор. Танкисты его поняли и резко повернули вправо, вжав педаль газа. Приказав по связи десятку танков следовать за ним, майор решил усилить опорный пункт. Танки должны были перейти в осадный режим и прикрывать клин наступления. Ворвавшись в полукруг севших дропшипов, майор махнул рукой танкистам, которые уже переводили свои танки в осадный режим, и побежал дальше. На пути ему встретился медпункт. Медики пытались спасти выживших маринов. На глазах майора молодая медичка с разбитым забралом тащила марина, у которого в груди торчал огромный топор. Увидев капитана, который яростно раздавал приказы связистам, майор подправил маршрут. Он затормозил возле орущего благим матом капитана, который активно костерил кого-то. «Капитан Митчелл, докладываю, майор, мы в полной жопе, нас явно ждали». Пропустив авиакрыло, они открыли огонь по дропшипам, процентов 30 снесли в первые секунды. «Миражи» даже не успели накрыть скрытые системы ПВО, как со стороны гор по ним ударили массовым ракетным залпом. Дальше дроны противника начали нас гасить как в тире. Полковник погиб в первые минуты высадки, успев отдать приказ создать из дропшипов заградительную линию. Уйти им все равно бы не дали. База – это ловушка, там кроме автоматической системы обороны ничего не было. Как только мы ввели туда передовые силы, базу взорвали. Пришлось отходить и занимать оборону. Основные силы сосредоточены в горном массиве у складов. Предполагаю, что враг смог создать базу в горах. Там сильная система обороны, стационарные точки обороны, замечены артиллерийские секреты. Да и щиты, которые вы видели, скорее всего там явно что-то крупное. Залп станций, кажется, даже не поцарапал их щиты. В строю человек 700 осталось, точные цифры дать не могу. Противник смешанный. Ксеносы разных видов и зерги. И зерги нестандартные, не действуют обычной тактикой, имеют высокотехнологичную броню и оружие. Не успел договорить капитан, как по ним неожиданно открыли огонь. Пара дронов, пройдя на бреющем, разрядилась ракетами, дала залп лазерным оружием, а напоследок сбросила два десятка контейнеров. Взрыва не было, в сброшенных саркофагах были роботы. Выбравшись из своих гробов, они открыли огонь, выбрав своей целью солдат. Часть солдат перевела огонь на роботов противника. Один из маринов, находившийся рядом, попытался атаковать в ближнем бою, понадеявшись на свою броню, но вмиг был перерублен ярким красным пучком энергии. Ценой жизни семи маринов удалось шквальным огнем уничтожить грибанных терминаторов. Капитану в голову чуть не прилетел энергетический меч, но в последний момент он смог увернуться. Правда, связисту не повезло. Лезвие, пробив шлем, начало плавить скафандр. Разрезав полусферу шлема, оно упало на землю, погорело пару секунд, плавя землю, и погасло. Пока мы отвлекались на это, из саркофагов выбежала пара десятков мелких механических пауков. Они прыгали на маринов, технику или ящики с боеприпасами и детонировали. Пожав плечами, Митчелл кинул напоследок: «Доклад окончил, жду приказов, сэр». «Приказ пока один. Держимся, ждем, когда наши подтянутся. Сгруппировавшись, идем в атаку на выявленную вами базу противника». Опершись на пару ящиков, Аарон отслеживал продвижение основных сил. Требовалось разобраться в диспозиции и получить более подробные данные, чтобы придумать план атаки. Хотя мыслей особо не было. Враг вырыл сеть окопов и укрепил входы в склады, которые были в основании скал. Что их там ждет, неясно. Но оборону у входа они воздвигли сильную, и отступать не собирались. В голове майора крутился вариант с прорывом и захватом базы противника, чтобы уже самим там окопаться. Минуты бежали, силы подтягивались. Вариант с массированным арт-ударом пришлось отменить, был риск банально замуровать противника, уничтожив входы в склады. Но тогда они останутся на открытой местности, прижатые к горному хребту. Также была надежда занять оборонный рубеж противника, закопать в землю технику, расширить окопы. Часть сил можно было укрыть в складах вместе с припасами. Склады были обширны, и теплилась надежда, что ксеносы оставили имущество в целостности. Дождавшись подхода первых отрядов болванчиков, направил их на штурм под прикрытием развернувшихся танков. Противник держался. Собственными глазами наблюдал, как по окопам бегали зерлинги в броне с оружием, которое было закреплено у них на спинах вместо крыльев. Пара призраков сцепилась в снайперской дуэли с прямоходящими волками. Трижды появлялась ранее замеченная нестандартная королева зергов, которая оказалась чудовищно сильным псиоником. Она наносила чувствительные уколы или прикрывала щитами своих от артиллерийских ударов. Тыловые силы уже сообщали об атаках на них. В игру вступили диверсанты противника. Были сообщения о туннелях, по которым на нас совершали налеты зерги. Майор лезть в них запретил, пусть просто подрывают и идут дальше. Болваны гибли один за другим, и ситуация становилась тупиковой. Чтобы не оказаться зажатыми между молотом и наковальней, было решено бросить в бой малую технику и половину голиафов для прорыва. Давление на тылы усиливалось, и все больше сил приходилось отвлекать на отражение фланговых атак. В тот момент, когда Аарон собирался отдать приказ о новой попытке прорыва, в нашем тылу началась высадка десанта противника, а на наши головы посыпались огромные кирпичи, из которых выходили новые целые гребаные роботы противника. Каждый такой кирпич содержал от полусотни разной электронной нечисти, гуманоидных паукообразных, летающих шаров. Вся эта роботизированная нечисть выбиралась из своих ящиков и вела атаку во все стороны, сея неразбериху и хаос. Болванам неведом страх, но потеря офицеров, которых противник стремился выбить первыми, заставляла их терять строй и бездумно поливать огнем во все стороны, впустую тратя БК и свои жизни. С тыла посыпались отчеты о прямоходящих волках и зерлингах с плазменными миниганами. Если бы майор их раньше не видел своими глазами, то посчитал бы это бредом наркоманов. Орки, мать его за ногу, живые из детских книжонок, прямоходящие медведи и трехметровые ходячие танки в броне, все это казалось фантастикой. Часть врагов неслась в рукопашную, и даже здесь был слышен яростный рев ваакх. Бой был проигран с треском. С неба спускались суда противников, и с минуты на минуту по нам должны были открыть огонь, сметая уцелевших. Все ряды были смешаны, управление армией почти потеряно. Собрав все доступные силы, Аарон повел их в атаку. Ждать, когда всех выживших выжгут орудия крейсеров и линкоров противника, не хотелось. Лучше было подохнуть в бою, забрав с собой десяток другой тварей. Над головой пронеслось подбитое судно противника, массивное, похожее на очередной кирпич, но с крыльями. Оно рухнуло на первом рубеже противника, и оттуда повалили ксеносы, похожие на орков. У них были рожи, как у фантазийных существ, и многие из них были без шлемов. Хотя не все имели одинаковые габариты, практически у всех было холодное оружие. Впрочем, похер на все. Мне хотелось добраться и вцепиться в их глотку. Похоже, небеса меня услышали. Аарон, уже не думая ни о чем и схватив чей-то дробовик, кинулся на вылезших из транспортника тварей. Те, кто рухнул, уже заняли воронку и начали отстреливаться. Тони, который всегда сидел рядом на броне с майором, словил дуплет в грудь. Каждое попадание оставило в нем большую дыру размером с кулак. Аарон, уже не верящий в спасение, а потому ваакх. Ким перекатился в сторону, немного прополз и закатился в воронку. Над головой пролетали сгустки плазмы разных цветов, свистели пули. Когда я попытался выбраться из воронки, мой шлем обдало сильным потоком пламени. За спиной раздался треск разрядов, знакомый мне по войне с протоссами. Он кое-как содрал с себя расплавленный шлем с потекшим забралом и увидел, что под разрядами молнии плавится техника и горят солдаты.